Вопрос. Может ли в следующем воплощении быть дана более благоприятная плоть? Ответ. Если человек в предыдущей жизни раскрылся духовно очень поздно и не успел взойти на определенную ступень развития, то в следующем воплощении ему будет дана более благоприятная плоть. Тогда ребенок с детства проявляет свои удивительные качества. Но симчатам очень трудно развиваться, ибо они терпят от своего окружения много холодных ударов. Им бывает крайне трудно претворять предначертания, не засоряясь.